«У меня нет времени». Когда кого-нибудь приглашают на мои лекции, «Пойдемте же, послушаем пастора Буша», то чаще всего получают ответ: «У меня нет времени». Это было на курорте. Я сидел в столовой напротив одного пожилого мужчины, с которым мы хорошо понимали друг друга. «Это настоящий потребитель», — думал я иногда, когда видел, с каким удовольствием этот статный мужчина вкушал пищу или уютно дремал на солнышке. Постепенно меня начало огорчать то, что наши разговоры были только о поверхностных вещах. Возможно, кто-то спросит: «Ну что же в этом плохого?» Но я думаю иначе. Я убежден, что Бог является великой реальностью. Вся моя жизнь изменилась, когда я узнал, что Бог сделал нечто чрезвычайно великое. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как ужасно, если человек равнодушно проходит мимо этой благодати Божией. Так дело обстояло и с моим собеседником. Каково ему будет, если он вдруг должен будет предстать перед лицом Божиим? Однажды в обед я дал ему написанную мною книжицу. Прочтите, пожалуйста, это. Здесь речь о жизни с Богом. У вас будет кое о чем важном поразмыслить. И что же? Он сердечно поблагодарил и сказал: «Сейчас я должен отдыхать, но, возможно, дома я найду время почитать». С этими словами он отложил книжицу в сторону. Я огорчился. Больше времени, чем здесь, на курорте, у него нигде не будет. Просто он не хотел уделить время Богу. Опасно так поступать с Богом. Поэтому на эту тему стоит поговорить. Странное положение дел. Почему, собственно, у нас нет времени? Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое мне просто кажется непонятным, которое не может объяснить мне ни один человек. Обратите внимание, если столетие тому назад купец из Штутгарта хотел заключить торговую сделку с людьми из Эссена, то ему нужно было 5 дней ехать на почтовой карете туда и 5 дней обратно. Это 10 дней. А дня 2 шло на переговоры по заключению сделки, на это уходило почти 30 дней. А современный коммерсант разговаривает только по телефону, даже без международной переговорной станции, по прямому проводу. Таким образом, он экономит 12 дней. Но если посмотреть на коммерсантов, то никто из них не имеет 12 дней лишних. Напротив, каждый говорит: «У меня нет времени». В чем дело? Когда я раньше в детстве ездил к бабушке и дедушке в Швабский Альб, то это было чуть ли не кругосветным путешествием из Эльберфельда в Урах. На современном транспорте это расстояние преодолевается за 5 часов. Исходя из этого, у людей должно быть много свободного времени. Раньше в неделю работали 60 часов и больше. Сейчас работают около 40 часов в неделю. И ни у одного человека нет свободного времени. Как это получается? Или еще. Вся жизнь сейчас устроена так, чтобы все упрощать. Моя мать каждый день читала 4 главы из Библии, и у нее хватало времени молиться за всех своих родных. А в те времена еще не было электрических стиральных и кухонных машин. Ей приходилось заботиться о 8 детях. Они не носили нейлонового белья, чулки тоже приходилось штопать. А у нее хватало времени ежедневно читать по 4 главы Евангелия. Хватает ли у вас времени на это? Нет, такого времени у вас нет. как же это происходит? Понимаете, все направлено к тому, чтобы сэкономить время, а ни у одного человека его нет. Вы можете себе это объяснить? Я много об этом размышлял, но это вещь, которую просто невозможно понять. По-настоящему это обстоятельство имеет только одно объяснение, хотя люди его и слышать не хотят, но никакого другого я не знаю. Некто стоит в стороне и нас подгоняет. Существует некто, который заботится о том, чтобы человек не имел времени. Подобно укротителю в цирке, он непрерывно хлопает бичом и заставляет людей бежать рысью. То же самое говорит Библия. Да, этот некто существует. Это дьявол. Теперь перед нами вопрос, а существует ли дьявол? На это я вам отвечаю. Да, дьявол существует. Существуют мироправители тьмы. Недавно один человек в разговоре со мной сказал, что он покончил с христианством. Я ему возразил, какое заблуждение. Вами владеет дьявол. Он с вами покончит. На это он усмехнулся и сказал, «Дьявол? Разве он существует?» В Библии написано, «Дьявол возводит Иисуса на очень высокую гору, с которой открывался обширный мир». Дьявол удалил все преграды, так что Иисус в духе увидел все царства Вселенной и их славу. А дьявол говорит Иисусу, «Все это я тебе дам, если ты поклонишься мне, ибо это предано мне, и я кому хочу даю». Это одно из мест Библии, которое меня сильно захватывает, так как Господь Иисус не возражает дьяволу. Он согласен с тем, что дьявол имеет власть над миром. Скажу вам, что нужно быть слепым и глупым, чтобы не понимать, что существует власть тьмы. Как же иначе вы можете объяснить себе мир? Я хочу коснуться только нескольких обстоятельств. Мне вспоминаются, например, многие люди, одержимые различными страстями. Однажды ночью ко мне приходит директор одного предприятия, вдрызг пьяный, и говорит, «Помогите мне! Я не могу иначе, я просто не могу не пить! Мой отец был пьяницей, мне это передалось по наследству, я не могу иначе!» Как вы думаете, сколько таких людей, которые в глубине своего сердца сокрушаются, «Я не могу иначе»? Кто ими командует? Взгляните-ка на все бедствия нашего времени, и вы убедитесь, что существуют мироправители тьмы, как об этом говорит Библия. Или поразмыслите над неустойчивостью брачных союзов в наши дни. Один господин имеет прекрасную семью, очаровательную жену, и вдруг попадается на крючок одной служащей своего предприятия. Я его навестил и сказал, «Дорогой мой, вы губите свою жизнь, вы разрушаете свою семью. Вы становитесь посмешищем для своих детей. Как сейчас вижу его сидящим передо мною, этого крупного промышленного менеджера. Господин пастор, я не могу отделаться от этой девицы. Не могу. Разве здесь не чувствуется власть тьмы?» Знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм написал объемистую книгу под названием «О зависимости человека». К как люди становятся зависимыми друг от друга. В какой кабале люди были у Гитлера. Они верили, что 2 × 2 = 20, потому что это сказал фюрер. Теперь вы, вероятно, чувствуете власть тьмы. Верите, что существует дьявол? Великий немецкий поэт Гёте написал величественную драму «Фауст». Я предполагаю, что вы люди образованные и знаете Фауста. В Фаусте изображена девушка Маргарита. Она чистое дитя, ставшее жертвой соблазна. А когда брат Маргариты хочет защитить ее честь, его убивают в драке соблазнители. Чтобы пропустить к себе соблазнителя, Маргарита дает матери снотворное, от которого та умирает. Когда появляется дитя, Маргарита его губит, как в настоящее время люди губят детей еще в утробе матери. Какую огромную вину они взваливают на себя. И вот в финале стоит эта девица. Мать, брат и дитя убиты. И говорит потрясающие слова. «Всему меня то побудило, что было Боже мне так мило». Гёте не был глуп. Он рассказывает в «Фаусте», что во всей этой истории был замешан дьявол. Как пастор большого города, я постоянно сталкиваюсь с подобными случаями. Если ко мне кто-либо приходит и говорит, дьявола не существует, то мне остается только спросить, из какой вы, собственно, деревушки прибыли, хотя, вероятно, и там без дьявола не обходится. Друзья мои, в существовании дьявола я убедился, наблюдая за тем, как слепы по отношению к своим ошибкам бывают христиане. Иногда, например, набожная женщина может быть эгоистичной до предела. Она мучает свою невестку до безумия, но не замечает этого. Набожная женщина. Верующие люди, просите Бога, чтобы Он освободил вас от власти тьмы. Видите ли, мир невозможно понять, не принимая во внимание то, что существует дьявол, власть тьмы, власть, действующая вполне целенаправленно, держащая нас в напряжении. Поэтому у нас нет времени. Дьявол прилагает все усилия, чтобы не дать нам времени задуматься о том, что существует избавление от этой власти тьмы. А теперь, уже во-вторых, я должен рассказать об этом избавлении. Великолепный факт. Существует избавление. Апостол Павел в одном случае так описывает положение христиан. «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Итак, быть христианином не означает в первую очередь быть крещенным и конфирмированным или уплачивать церковный налог. Быть христианином означает прежде всего пережить возрождение, быть вырванным из власти тьмы и в новой жизни находиться во власти нового господина. По этому поводу я расскажу вам историю, которую слышал от одного берлинского миссионера. Он шефствовал над алкоголиком. Это страшная вещь. Однажды он услышал, что этот человек Опять выпил очень много спиртного, разбил мебель, побил свою жену. Тогда он решил пойти к нему. Время было послеобеденное. Тот человек сидел в кухне и пил кофе. Рядом с ним сидел его маленький 5-летний сын. Миссионер приветливо поздоровался и спросил: «Ты опять сорвался?» Человек этот заскрежетал зубами и вскочил. Не говоря ни слова, он зашел в находящуюся рядом кладовку и возвратился с бельевой веревкой. Затем он молча привязал своего маленького сына к стулу. Миссионер подумал, что бы это значило. Не пьян ли он до сих пор? Но предоставил ему полную свободу действий. А тот привязал малыша и связал узлом к концу веревки. Затем он закричал на него: «Вставай!» Мальчик начал плакать и причитать: «Я же не могу!» Тогда этот пропоица с душераздирающим выражением лица обращается к миссионеру, говоря: «Вот видите, я же не могу! Так происходит и со мною! Я же не могу!» Потрясающе! «Я же не могу!» Тогда миссионер достал из кармана складной нож и разрезал хорошую веревку, не заботясь о нанесенном ущербе. Он спокойно сказал малышу: «Вставай!» Мальчик встал, а миссионер обратился к пропоице: «Вот, пожалуйста!» «Да», — возразил тот, — «потому что вы разрезали веревку!» На это миссионер сказал: «Послушайте, есть один, который разрезает веревки, связывающие нас. Это Иисус». В мире полно людей, которые могут свидетельствовать. Пришел Иисус, и раскрылись оковы. Смертные цепи Он наши порвал. Поколебал Он позора основы. Спаситель, Сын Божий, свободу нам дал. Славой Он грех и позор заменил. Пришел Иисус, и оковы разбил. Прекрасный факт. Существует освобождение от власти тьмы. И в-третьих, я должен вам сказать суть моей темы. Суть моей темы – освобождение приходит через Иисуса. Я должен сейчас говорить об Иисусе. А когда я говорю об Иисусе, то это и есть моя настоящая тема. Вспоминаю, как, будучи в Нью-Йорке, я был приглашен в негритянский клуб. Вы же знаете о существующей там расовой напряженности. В этом здании негритянского клуба внизу в фойе на постаменте стояла мраморная фигура. Было видно, что это не негр. Я удивился, что черные установили там памятник белому, и спросил одного черного джентльмена: «Друг, кто это?» Последовала сцена, которую я никогда не забуду. Этот человек остановился перед статуей и торжественно объяснил: «Это Авраам Линкольн, мой освободитель. Тогда я мысленно представил себе, что задолго до рождения этого молодого человека президент Линкольн в ходе ужасной войны добился освобождения негров. Этот молодой человек не принимал в том участия. Он был благодарен за свою свободу, которую Авраам Линкольн завоевал на кровавых полях сражений. Я уже поднялся высоко по лестнице и все еще видел этого человека, стоящего перед статуей и повторявшего: «Авраам Линкольн, мой освободитель». Так и я хотел бы встать пред крестом Иисуса и сказать: «Иисус мой избавитель». В Библии есть предложение, в котором речь идет о замечательном деле. «Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти». Существуют законы природы. Если я держу в руке носовой платок и его отпускаю, то он падает вниз по закону природы. Этого изменить нельзя. Но если я его на лету поймаю рукой, то он не упадет на землю. То есть, если подключается более мощная сила, то можно предотвратить падение платка. От природы мы подвержены закону греха и смерти. Все мы падаем, все мы скользим в вечную погибель. Это мы знаем. И теперь все зависит от того, чтобы более сильная власть вмешалась и остановила наше падение. Эту более сильную власть Бог нам дал в Иисусе, во искупление, для освобождения. Понимаете, Иисус уничтожил последнюю власть дьявола, и силою Духа Святого, которую дарит нам Иисус, мы можем жить новой, свободной жизнью. Примечательно, что мир не может отделаться от Иисуса. Понимаете ли вы это? Однажды некто сказал, что Иисус является чем-то вроде инородного тела в этом мире. Да, и это истина, инородное тело с небес. Кто же этот Иисус? Тут я должен немного остановиться, так как все дело в том, что вы должны познакомиться с Иисусом. Пожалуйста, не судите об Иисусе по каким-нибудь журналам. Не позволяйте одурманивать себя людям, не знающим Иисуса по-настоящему. Только Новый Завет дает истинные сведения о том, кем является Иисус. Лютер на основании Библии сформулировал это так: «Истинный Бог, рожденный в вечности Отцом, и в то же время истинный человек, рожденный Девой Марией». Бог и человек. В нем небо связано с землей. Иисус – истинный человек. Он мог плакать у гроба Лазаря. Я думаю, он мог и смеяться, когда говорил ученикам: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Да, я вижу своего Спасителя по-настоящему смеющимся. Дерзкие воробьи. Они ни о чем не заботятся и все равно насыщаются и становятся тучными. О, какой чудесный человек Иисус! В Библии говорится, что Он проповедовал, а затем насытил 5000 человек. 5000 человек? Не считая женщин и детей. Что бы осталось от наших собраний, если бы из них удалить женщин? Каким большим было это собрание у Господа Иисуса? 5000 человек, не считая женщин и детей. А у него не было микрофона. каким чудесным голосом должен был обладать Иисус. Он был замечательным человеком. Одной из величайших сцен Нового Завета является бичевание Иисуса по указанию римского правителя Понтия Пилата. На голову ему одели венец из терновника. Его лицо оплевано, человеческое развалина. И вот он выходит. Пилат сперва смотрит на него, потом на народ, затем он указывает на Иисуса и говорит: «Се человек». Лютер перевел: «Смотрите, какой человек». В дословном переводе это означает: «Это человек». Пилат этим говорил: «Я видел много двуногих существ, но это были голодные волки, опасные тигры, хитрые лисы, важные павлины, даже обезьяны. Иисус же – человек». Возможно, Пилату открылось: Иисус – такой человек, какими мы должны быть. Недавно мне некто сказал: «Иисус был человеком, как и мы». На это я ему возразил: «Иисус был человеком, но как раз не таким, какими являемся мы, а какими мы должны быть. Иисус был таким человеком, какими мы должны быть, каким Бог представляет себе человека. Если вам кто-нибудь скажет: Иисус был человеком, как и мы, то спросите-ка вы его: ты такой, как Иисус?» Иисус – истинный Бог, рожденный в вечности Отцом. Я хотел бы, не переставая, говорить об этом. Хотя бы об эпизоде, когда лодка с учениками угодила в бурю на Генесаретском озере. Лодка мгновенно наполнилась водой, ломается мачта. Но это ведь моряков не поколеблет, похваляются они, так как здесь присутствовали опытные моряки. Но потом ученики все же испугались, их даже охватила паника, и они закричали: «Где же Иисус? Ах, он спит в каюте!» Они вбегают в каюту. Вода устремляется за ними, и они будят его. «Господи, мы тонем!» Тогда я вижу, как Иисус выходит на палубу навстречу буре. Мы всегда пытаемся запереть Иисуса в покорной церкви. Он ходит среди бури. Знаете ли вы об этом? Кажется, будто буря пытается сбить его с ног, но он протягивает руку и повелительно, даже величественно приказывает среди рева бури: «Умолкни!» И в то же мгновение волны успокаиваются, и тучи расходятся. Когда я эту историю рассказывал своим маленьким детям, то мой малыш сказал: «И гром исчез». «Да», подтвердил я, «и гром исчез». Засияло солнце, и ученики падают на колени. Что это за человек? Это не такой человек, как мы. Наконец они нашли ответ. Это Бог, ставший человеком. По-настоящему они это поняли только на Пасху, когда Иисус восстал из гроба живым. Друзья мои, я вам не сказку рассказываю. Я бы не осмелился стоять здесь, если бы не был уверен в этой истине, что в воскресшем Иисусе к нам явился живой Бог. Больше всего я люблю созерцать его висящим на кресте. Там он действительно Бог и человек. Я хотел бы нарисовать перед вашими глазами его, хотя и увенчанного, но венцом издевательства. Сильные руки пригвождены ко древу, и он, склонивши голову, умирает. На древо вознесенный, Спаситель мой, твой лик, страданием изнуренный, вот на кресте поник. Взгляните на этого Иисуса, остановитесь перед ним и спросите, почему он там висит. Спрашивайте до тех пор, пока вы не найдете ответ. Там он освобождает меня от правителей тьмы. Там он освобождает меня от могущества дьявола. Я могу предложить вам мысленно перенестись в то время к этому кресту Иисуса, его увидеть и убедиться, поверить и постигнуть. Здесь совершено мое искупление от власти тьмы, чтобы я стал свободным чадом Божиим. Теперь вам больше нет нужды быть погоняемым дьяволом, но, взирая на крест, вы можете убедиться, власти дьявола настал конец, и Иисус сильнее. Этот распятый меня искупил, и я свободен. Прекратите же заниматься пустыми проблемами нашего времени. Начните же действительно вникать в реальность. Мы должны и имеем право стать свободными детьми Божиими. Бог создал все предпосылки для этого в Иисусе, который был распят и восстал из мертвых для нас. Я знаю, когда говорят о Боге, человека охватывает большая неловкость. Почему же? Видите ли, все мы в состоянии блудного сына, о котором повествует Библия. Он ушел из дому от отца, но вдали от отчего дома он стал очень несчастным. Он бы охотно вернулся домой к отцу, но боялся. Ему не хватало мужества. Почему? Потому что между ним и отцом многое было не в порядке. Так и многие люди не желают встречи с Богом, потому что в глубине сердечной они думают, между мной и Богом столько всего, что мы несовместимы. И в этом они совершенно правы. Они, конечно, находятся под властью сил тьмы, и не могут иметь никакого общения с Богом. Да, но как вы думаете, если Иисус хочет спасти нас от власти тьмы и сделать нас детьми Божьими, то Он хочет и удалить все, что находится между Богом и нами. И это Он сделал на кресте. Теперь мы можем найти у Него прощение вины. Да, этот распятый Иисус дает прощение грехов. Это постиг Павел, сказавший: «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». По своей природе мы находимся во власти дьявола. Иисус же, Сын Божий, спасает нас, даруя нам прощение нашей вины. Для этого, мои друзья, Бог дал нам время, чтобы мы приняли освобождение в Иисусе. О человеке, у которого тоже не хватало времени. Я еще не закончил. Сейчас я хотел бы рассказать вам об одном человеке, у которого тоже не было времени. Его мы встречаем в Новом Завете. Он был великим человеком, римским правителем. Его имя Феликс. Чудесное имя. Феликс означает «счастливый». У него была жена по имени Друзилла, а его узника звали Павел. Однажды, когда у него как раз было достаточно времени, он говорит: «Давай-ка вызовем этого Павла на допрос. Жена, пойдем со мной». И они идут в зал судебных заседаний, где усаживаются со всей пышностью. Справа и слева от них стоят легионеры. Затем вводит узника. «Расскажи, Павел, почему ты находишься здесь в узах?» требует объяснения от узника Феликс. И тогда Павел начинает превосходную речь. Я бы тоже хотел уметь так говорить. Становилось все серьезнее. И вдруг в зале почувствовалось присутствие самого живого Бога. Павел говорит о правосудии, которое должен иметь судья. Это пронизывает Феликса насквозь. Он вспоминает все мрачные случаи подкупов. А Павел говорит о целомудрии. Тут Друзилла чуть не падает со стула. «Парень, из какого же времени ты родом?» – думает она. Продолжая, Павел говорит: «Бог этого желает». Тут им обоим становится совсем жарко. Потом Павел говорит о суде Божьем, от которого можно погибнуть. Тогда Феликс вскакивает и говорит: «Подожди, Павел, все сказанное тобой очень хорошо, и это, конечно, очень важно. Когда я найду время, я тебя опять послушаю, но сейчас у меня времени нет». И он приказывает увести его. У него никогда больше времени не было. Я тоже опасаюсь, что если у нас нет времени выслушать Бога о правде, о воздержании и о его будущем суде, то и с нами будет так, как с Феликсом. Не правда ли, нам становится не по себе, когда мы ощущаем Божию реальность? Тогда мы лучше бежим в кинотеатр или включаем телевизор. Там, по крайней мере, мы можем находиться в состоянии отрешенности. Итак, все остается по-прежнему. Не страшно ли это, если о жизни пришлось бы сказать: «Все осталось по-прежнему навсегда»? Но пришел Сын Божий и сказал: «Се творю все новое, я прощаю прошлое, я искупил вас смертью своей и сделал достойными Царствия Божия. Я даю вам Духа Святого, чтобы вы стали новыми людьми». А мы говорим: «Ах, нет». И все остается навсегда по-прежнему. Есть христиане, христианство которых давно мертво, только они этого еще не заметили, и все остается по-прежнему. Ах, друзья мои, Я желаю, чтобы у вас было иначе. Я желаю вам самого прекрасного, что существует, чтобы у вас не оставалось все по-прежнему, но стало новым через Иисуса. Проблемы, на которых я не хотел бы сейчас останавливаться. Но иногда действительно попадаешь в противоречие нашего времени. Я был так подавлен, что жена сказала: «Ты просто несносный». Но я это могу понять. Я покраснел и убежал в лес. Там, в тишине, я говорил со своим Спасителем: «Иисус, я все-таки должен тебе объяснить все положение дел». Я все ему рассказал. И он нашел время для того, чтобы я мог ему все подробно объяснить. 2 часа пролетели незаметно. Я открыл свой Новый Завет. Каждое слово там было ответом Божиим для меня лично. Радостный, я пошел домой. Я сделал совершенно новое открытие. У Иисуса есть для меня время. В Новом Завете есть чудесная история. Сидит один слепой возле дороги и просит милостыню. У него большая деревянная ложка. И когда кто-либо проходит мимо, он протягивает ложку и говорит: «Дай милостыню». Но вот проходит толпа людей. Слепой думает: «Что же это? Процессия или войска?» Наконец он спрашивает: «Что случилось?» Ему кричат в ответ: «Иисус проходит». И тогда слепой внутренне просветлел. Об Иисусе он уже слышал. Он верит, что Иисус – Сын Божий. И он начинает кричать: «Иисус, Сын Божий, помоги мне! Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Люди же начинают нервничать и говорят: «Не кричи же так, мы хотим слышать, что говорит Иисус!» Но слепой продолжает кричать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Тогда люди начинают злиться и угрожают: «Тебе сейчас попадет, если ты не угомонишься». Но слепой не угомонился. «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Если бы он обратился ко мне, я сказал бы ему: «Послушай, должен же ты понять, что Иисус идет на Голгофу. Он хочет умереть за грехи всех людей. Мир погибает в своих грехах. Иисус хочет решить этот вопрос и принять на себя все грехи, чтобы дать мир с Богом. А затем он хочет воскреснуть, попрать смерть. Это величайшая задача. Ну что ты встреваешь?» Но слепой кричит изо всех сил: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня». Затем следует одно из прекраснейших слов Нового Завета. Иисус же остановился. «Ах, Господь Иисус, хочется сказать мне, когда у меня срочное заседание, то я никому не позволяю себя задерживать. В Библии же сказано: Иисус же остановился и велел привести его». У Иисуса, который решает проблемы мира, есть время для слепого нищего. Так высоко он ценит человека. Так высоко он ценит и вас. Есть ли еще во всем мире кто-либо, кто вас ценит так высоко, и у вас для него нет времени? Видимо, дьявол вас сильно одурманил. Однажды я слышал жуткую историю. Тонул пароход. Вдоль кают бежит стюард и кричит: «Все на палубу, пароход тонет!» Он пробегает и мимо кухни, в которой кок жарит петушков, и невозмутимо говорит: «Сначала я должен выполнить свою работу». Он так и утонул вместе со своими петушками. Таким мне представляется и человек наших дней. Иисус не актуально, не интересует меня. У меня нет времени. И мир, не приняв Иисуса, спешит в ад. Я полагаю, самое важное нужно совершать вначале. А если Бог дает спасение, то самым важным является принять спасение. Я желал бы, чтобы вы сейчас встали пред крестом Иисуса и вместе с автором этой песни сказали: «Кому б я мог себя доверить, о Царь, распятый на кресте? Тебе открою сердце двери и посвящаю жизнь Тебе, и обещаю под крестом борцом Твоим быть и рабом».